Япония, Китай, Индия. Япония. В Японии после поражения в войне были проведены радикальные реформы при содействии и по инициативе оккупационных властей, которые изменили всю социально-политическую жизнь. Была проведена аграрная реформа. Ликвидировался клан помещиков и ростовщиков, а их наделы земли передавались крестьянам. Была принята новая конституция. Она сохранила институт императора, но лишила его божественного знака. Теперь он правил, но повлиять на какие-либо преобразования не мог. В Японии утвердилась многопартийная парламентская система. Главной и доминирующей партией стала либерально-демократическая партия. В начале 50-х годов Япония оставалась преимущественно аграрно-индустриальной страной. Производительность труда в промышленности была на низком уровне. Но вскоре Япония превратилась в передовую индустриальную державу, центр современной науки и передовой технологии. Этот экономический подъем был назван японским экономическим чудом. Это произошло благодаря тому, что Япония взяла экономическую политику заимствования и использования зарубежного научно-технического опыта при активной роли государства. Для Японии была характерна автоматизация производства. Японцы повсеместно внедряли в работу роботов. Но из-за них увольнение людей не произошло. Большинство крупных компаний придерживается пожизненного набора рабочей силы. Для осуществления стратегии модернизации в стране было создано государственное управление экономического планирования. Япония, отказавшись от воссоздания большой армии, практически не несла расходов на военные нужды. Опыт организации производства в Японии и трудовые отношения, восходящие конфуцианским традициям, непременное достояние и пример развития и экономического подъема для других индустриальных стран. Китай. Сразу после Второй мировой войны в Китае развернулась гражданская война. Военные действия шли в Центральном и Северном Китае, в Маньчжурии. Победу в этой войне одержала Коммунистическая партия Китая. 1 октября 1949 года в Пекине Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики. Начался период восстановления экономики и нормализации политической жизни. Копирование советского опыта коллективизации и индустриализации, помощь СССР способствовала переносу на китайскую почву сталинско-марксистской социалистической модели. В итоге к 1956 году свыше 95% крестьян были объединены в коллективных хозяйствах. Оказавшиеся без земли и насильственно отброшенные к уравнительному быту крестьяне лишились стимулов к производительному труду. Вскоре наступил голод. В промышленности закончился восстановительный период и развитие замедлилось. Выявились отраслевые диспропорции и тормозящая роль государственно-партийного бюрократического аппарата. После разоблачения личности Сталина начался кризис. Мао Цзэдун усмотрел в этом опасность лично для себя и своего авторитета. В то же время он увидел шанс для Китая поднять знамя мировой революции, переданной советскими ревизионистами. Мао совершил поворот в политике. Осуществление утопической идеи с помощью большого скачка построить коммунизм. В области промышленности были приняты планы форсированного развития производства с нарушением технических норм. Повсеместно колхозы превращались в коммуны с общей собственностью, уравнительным распределением. Производство в городе и деревне было дезорганизовано. Попытки исправить положение привели к усилению репрессий. Конфликт Мао с партийным руководством поставил Китай перед новым испытанием. В последнее десятилетие своей жизни Мао проводил новый эксперимент, целью которого была расправа с партийной оппозицией и аппаратом власти, поставивших под сомнение социальные опыты. На партийный аппарат власти обрушились отряды красногвардейцев хунвэйбинов, обожествлявших Мао. Это стало культурной революцией 1966-1967 годов. Утопические опыты Мао поставили Китай на грань национальной катастрофы. Речь шла о национальном выживании. После 2 лет колебаний новое руководство Компартии и государства в декабре 1978 года приняло решение о начале принципиально новой политики. Главой стал Дэн Сяопин. Были распущены коммуны, земля возвращена крестьянам, была легализована торговля. В промышленности администрациям предприятий была предоставлена самостоятельность. Часть убыточных предприятий были приватизированы. Начал развиваться мелкий и средний частный сектора. Появились возможности для иностранных инвестиций и выхода на мировой рынок. Экономические реформы осуществлялись под контролем авторитарного режима. Тем не менее, страна выходила из тупика тоталитарного социализма. Китай вступил во Всемирную торговую организацию, ВТО, и открыл внутренний рынок для иностранных продуктов, продвигал свои товары в зарубежные страны. Все это способствовало для экономического развития Китая. Индия. Закон о независимости Индии от 15 августа 1947 года предоставил колонии независимость, при этом она по религиозному признаку была разделена на два доминиона – Индию и Пакистан. Размежевание территории проходило в условиях индо-мусульманской вражды. В январе 1950 года Учредительное собрание Индии приняло Конституцию, которая объявила страну парламентской республикой. Индия осталась в британском содружестве наций. В политической системе Индии 25 штатов и 6 союзных территорий. Ведущую роль в политике играла партия «Индийский национальный конгресс», лидеры которой почти бессменно возглавляют правительство. Лишь однажды, в 1977-1979 годах, у власти оказалось правительство оппозиционной Бхарата Джаната партии. При всей своей сложности национально-религиозного и кастового состава населения, Индия отличается внутренней стабильностью, устоявшимися европейскими демократическими нормами и институтами. Однако британские парламентские политические и правовые нормы и институты имеют печать индуистской и общинно-кастовой традиции. Здесь нет военных переворотов, крупных социальных волнений. Первое правительство возглавил Джавахарлал Неру. Затем, после его смерти, Индира Ганди. Правительство провело ряд реформ, важнейшая из которых – аграрная. В индийской деревне 70% крестьян были безземельными арендаторами. Теперь посредников, замендаров больше не существовало, а земли распределялись среди арендаторов, которые становились землевладельцами. Правительство содействовало развитию кооперации, искоренению ростовщичества и распространению агротехнических методов. Зеленая революция усовершенствовала сельское хозяйство и позволила обеспечить минимальные потребности миллиардного населения Индии продовольствием. Пятилетние планы развития экономики предусматривали активное участие государства в строительстве предприятий в металлургической, атомной, химической промышленности. Всемерно поощряется развитие частного капиталистического сектора, привлекается иностранный капитал. Одна из самых сложных проблем Индии – демографическая проблема. Население страны быстро растет. Еще одна проблема – стойкость кастового строя. Касты фиксируют строгую дифференциацию в обществе. Во внешней политике Индия стремится занимать самостоятельную позицию, выступая за нейтралитет. В период войны Индия стала инициатором движения неприсоединения, выступала за разоружение, за новый информационный и справедливый экономический порядок. Вместе с тем Индия имеет атомное оружие и содержит современные вооруженные силы.